54. Вагончик оказался завален разными ремонтными припасами, ящиками с болтами, гайками, заклепками и сварочными принадлежностями. А под металлическим верстаком в стенках вагончика и самого ангара была прорезана дыра, в которой, по-видимому, и находился владелец филюги. «Эй, мистер!» – обратился в нору Роджер. Там было так темно, что самого жильца он не видел. «Кто там? Ты Фред?» «Нет, мистер. Меня зовут Макс Флойд, и я бы хотел поговорить с вами». «А ты не глюк?» – прозвучало из норы, и потом оттуда выглянул ее обитатель. «Нет, не глюк», – ответил он сам себе и на четвереньках выполз из-под верстака. Потом поднялся на ноги и протянул Роджеру грязную руку. Тот ее с энтузиазмом пожал и повторил. «Макс Флойд». «Барни Вулфовец, раньше я жил другой жизнью. Вы мне верите?» «Конечно, мистер Вулфовец. Я сразу вижу благородного человека, во что бы он ни был одет и чем бы ни занимался. Давайте выйдем отсюда». «Давайте». Они вышли из вагончика в ангар, и Вулфовец пригладил редкие рыжеватые волосы. «Было время, мистер Флойд, когда я жил подобно свободной птице. Понимаете?» «Отчасти, мистер Вулфовец», – осторожно заметил Роджер, чтобы не сказать какую-нибудь бестактность. Люди, подобные Вулфовицу, бывали весьма ранимы. «Я мог бы рассказать вам много интересного, но не хочу докучать». «Не сомневаюсь, что в ваших рассказах может быть много поучительного, мистер Вулфовиц. Но я думаю, что у вас еще будет возможность рассказать мне все, что пожелаете». «Возможность?» «Ну да. У вас, я слышал, имеется транспорт». «Филюга не продается». «Я не хочу ее покупать, мистер Вулфовец. Я хочу вас нанять». «Нанять?» Вулфовец грустно улыбнулся и неодобрительно покачал головой. «Что, филюга не на ходу?» «Нет, филюга в порядке. Даже заправлена». «Тогда, может, смотаемся на Катуран?» «А вы знаете, сколько это может стоить?» «Вы знаете, какая сумма может заинтересовать барни Вулфовица?» Это было произнесено с таким пафосом, что Роджер подумал, прежде чем ответить. «Могу предположить, мистер Вулфовец, что предложение должно весить не 1000 кредитов». Теперь задумался Вулфовец. Его взгляд сделался осмысленным, глупая улыбка слетела с губ. «Вы что, правда хорошо заплатите?» «Если отчалим в течение часа, 5000 наличными по прибытии на орбиту Катурана». Вулфовец судорожно сглотнул и нервно вытер ладони о грязную куртку. «Хорошо, комрад. Только я хотел бы увидеть эти деньги». «Не вопрос, комрад», – в тон ему ответил Роджер. «Покажи филюгу и увидишь деньги». «Резонно», – согласился Вулфовец. «В таком случае идем прямо сейчас». «Идем, приятель». Вулфовец сразу взял высокий темп, так что Роджер за ним едва поспевал. Когда они пробегали мимо первого сварщика, тот крикнул. «Ты куда, барни?» «Скоро буду», – не оборачиваясь, ответил тот. А Роджер подумал, что назвал правильную сумму, и теперь никаких задержек не будет. «Подожди секундочку!» – крикнул он, и Вулфовец остановился. Роджер подбежал к обрезку от стальной болванки, весившему 20 кг, затем подхватил кусок упаковочного пластика и быстро завернул в него болванку. Потом с этой тяжестью зарысил обратно в ангар, поставил возле стены и, достав из кармана 5 риттеров, протянул первому сварщику. «Чего это?» «Это тебе, за услуги», – сказал Роджер. «Нет, я про ту хреновину спрашивал», – сказал сварщик, кивая на сверток у стены. «Я даю тебе 5 кредитов, чтобы ты сохранил этот сверток до нашего возвращения». «Ну, хорошо», – пожал плечами сварщик, убирая деньги в карман. А когда Роджер убежал, поднялся, выглянул из ангара и, убедившись, что владелец свертка ушел, вернулся и распаковал его. Недоуменно посмотрел на кусок железа, поскреб его ногтем, потом завернул как было и вернулся к работе.